Глава 282. Шанс нанести удар. Когда Эрин наконец проснулась, вместо того, чтобы быть в белой комнате, прямо сейчас она была в черной комнате и ничего не могла видеть. Глаза ее были прикрыты мягкой тканью, поэтому она решила, что у нее завязаны глаза. «Похоже, ты проснулась», – раздался сзади мужской голос. Звук был не таким, как в белой комнате, поэтому она могла предположить, что ее куда-то перенесли. Она также узнала голос, хотя мужчина почти не разговаривал. Она могла бы сказать, что это был тот же самый человек, который был с ней раньше – Джеймс. Мягкая ткань, закрывавшая ее лицо, была снята, но зрение оставалось почти черным, как смоль. В какой бы комнате они ни находились, там не было ни единой искорки света. Было ясно, что они либо проверяют ее, либо все еще не доверяют ей. Всегда ходили слухи о том, насколько сумасшедшими были члены чистых. Хотя Эрин не совсем верила им, поскольку новостные репортажи были бы явно предвзятыми, но после нескольких первых впечатлений от прибытия на базу, она начала соглашаться с тем, что слышала. Единственное, что ее поддерживало, это то, что Лейла, которая тоже была членом чистых, была таким добрым человеком. «Она прошла через то же самое», – подумала Эрин. Последняя комната, в которой была Эрин, была для нее пыткой. Проведя всего 20 минут, она почувствовала, что ее разум начинает рушиться. Но она держалась так долго, как только могла. Комната была здесь не просто так, и было ясно, что она сделана не только для нее. Возможно, она даже использовалась для обучения их собственных членов. Если Лейла тоже прошла через что-то подобное, Эрин начала менять свое мнение о слабости Лейлы. Она могла представить себе обычного человека, который продержится всего 15 минут. Однако, по правде говоря, она понятия не имела, сколько времени провела там. Хотя она ничего не видела, ей показалось, что ее руки были пристегнуты ремнями, а спина выпрямлена. Она сидела на каком-то стуле. Было слышно, как Джеймс шаркает и двигается. И казалось, что он прилипает к липкой субстанции на разных частях ее тела. «Не волнуйтесь слишком сильно. Это нормальная процедура для всех, кто приходит к нам в первый раз», – сказал Джеймс. «Пока ты говоришь нам правду, все будет в порядке». Послышался звук еще одного стула, двигающегося вперед. И Джеймс теперь сидел прямо напротив Эрин в темной комнате. «Мне просто нужно, чтобы ты ответила мне на несколько простых вопросов. Все, что тебе нужно сказать, да или нет, понимаешь?» – спросил Джеймс. Очевидно, Эрин была не в том положении, чтобы давать резкие ответы. Поэтому вместо того, чтобы огрызнуться, как она обычно делала, она подчинилась. «Да», – ответила Эрин. Звук машины справа от нее был похож на звон колокольчика. «Вы ведь Эрин Хейли, верно?» – спросил Джеймс. «Да». И снова послышался звон колокольчика. «18 лет?» «Нет». «Женщина?» Прежде чем ответить на этот раз, Эрин немного помолчала. «Нет». На этот раз аппарат прозвонил дважды, а не один раз. Отвечая на вопрос, Эрин нарочно ответила ложно, так как у нее было подозрение, что это за машина. И теперь она это подтвердила. Это был детектор лжи. Как правило, один из пользователей способности приходит и проверяет, говорят ли они правду. Поскольку у чистых не было много пользователей способностей, для них имело смысл использовать технологию вместо этого. «О, значит, у нас есть умница», — сказал Джеймс. «Это не было похоже на то, что мы пытались скрыть это, иначе мы бы приглушили кольца. Но если мы поймаем вас на лжи, помните, что это будет плохо для вас. Очень плохо». Затем Джеймс задал Эрин еще несколько вопросов. Большинство из них поначалу были очень простыми вопросами, главным образом для того, чтобы подтвердить, что она та, за кого себя выдает. Чистый провел свое исследование сразу же, как только Лейла попросила приютить ее подругу. Они изучили все детали и смогли сказать, что ее родители умерли. Следующий набор вопросов подтвердил, что она только что потеряла свои способности в инциденте с Трудрем. До сих пор казалось, что все идет хорошо, и она действительно не была шпионом. Вся информация в данный момент записывалась и передавалась пожилой женщине, стоявшей снаружи темной комнаты. «Ты единственная, кто знает об истинной личности Лейлы, как члена чистых?» – спросил Джеймс. До сих пор Эрин почти мгновенно отвечала на каждый вопрос, который приходил к ней. На этот раз она сделала паузу. Если они спрашивали что-то подобное, это означало, что Чистый явно не хотел, чтобы другие знали, что Лейла была там. Однако ее руки были связаны. Даже если бы она солгала, они бы узнали. Проблема была в том, что она думала о том, кто будет виноват. Может быть, это Лейла или те, кто знал о ней? Нет, ответила Эрин. В этот момент ей захотелось увидеть выражение лица Джеймса. Возможно, это помогло бы ей понять, что они собираются сделать с остальными. Вместо этого она почувствовала, как ткань слетела с ее лица. Когда она снова смогла видеть, на этот раз казалось, что она наконец-то оказалась в комнате с каким-то цветом. Комната была маленькой, и сейчас она сидела за письменным столом. Когда она оглядывалась вокруг, то казалось, что она находится в каком-то классе, который был заполнен примерно 30 студентами. Остальные, сидевшие за партами, были разного возраста, но большинство из них были моложе Эрин и выглядели так, как будто они были в начальной или средней школе. В дальнем конце комнаты находились Джеймс и еще несколько взрослых. Внимательно осмотрев комнату, она заметила, что в ней не было окон, и казалось, что все помещение было сделано из похожего на металл материала. «Мы под землей или на другой планете, где снаружи небезопасно?» – подумала она. Размышляя о способах побега или о том, где они, возможно, находятся, человек встал впереди и вскоре начал говорить. Он ничего не сказал и быстро включил видео. Поначалу Эрин очень заинтересовалась этим видео, но вскоре поняла, что он пытается сделать. На кадрах были показаны несколько репортажей, которые никогда не показывали по телевизору. Плохая сторона нынешней системы и то, как она влияет на людей во всем мире. Видеозаписи брошенных убежищ, убитых семей. Видео о том, как более высокие уровни мучают тех, кто находится на более низких уровнях, в то время как более высокие уровни наслаждаются жизнью в роскоши. Она должна была признать, что это действительно показывало текущую ситуацию в мире в плохом свете. Но Эрин знала, что всегда есть две стороны во всем, особенно как человек, живущий на другой стороне. Большинство людей, как здесь, вероятно, имели только болезненную жизнь, как низкий уровень или бедность. Эрин, напротив, была той, у кого раньше была довольно роскошная жизнь. Не все было похоже на то, что они показывали на видео. Ее семья была прекрасным примером этого. Они остались и сделали все, что могли, чтобы защитить горожан от нападения далков. Конечно, чистые не показывали такие видео. Внутри базы было созвано совещание. В просторном куполообразном помещении стоял длинный стол с несколькими сиденьями. Во главе стола стояло 5 кресел, каждое с номером на спинке стула. 4 из них были сейчас пусты, в то время как единственный, который был заполнен, был номер 5. На сиденье сидела женщина. Это был тот же самый человек, который наблюдал за Эрин все это время, пока Джеймс выполнял ее задание. По всему залу были расставлены еще несколько кресел. На них тоже были номера от 6 до 20. Почти все они были заполнены, за исключением нескольких маленьких. В одном из кресел сидел Джеймс, у которого был номер 15. Женщина в 5-м номере встала, и в то же время остальные тоже встали. «Пожалуйста, в этом нет необходимости», – сказала женщина. «Ты же знаешь, что мне все это не нравится. Весь смысл нашей организации в том, чтобы все чувствовали себя равными. Пожалуйста, садитесь», – сказала она. Остальные сели, как было приказано, но все же настроение в комнате было довольно серьезным. Как вы знаете, я здесь единственный одноразрядник, так что в настоящее время я отвечаю за базу. Сегодняшняя встреча особенная, потому что перед нами поставлена особая задача. Скоро начнется межвоенный турнир на базе. Это один из немногих случаев, когда собираются все руководители военных баз. Это будет наш шанс нанести удар, сказала женщина.